Вы играли с ним, мамочка?» «Да, мы 2 сезона служили вместе. Я дружна с его женой. Собственно говоря, это чужая жена. Он ее увез. Но это все равно». «Как все равно?» — чуть не крикнул барон. Но промолчал, и затылок его налился кровью. «Ну и нравы!» «Эвелина — ангел, и он обожает ее, что не мешает ему обманывать ее на каждом шагу. И дети у них — это 2 амура. Ах, забыть не могу! Это такой невозможный циник! Можете себе представить, работали мы в Киеве. У него за городом была дача. Ну вот, в день рождения Эвелины он устроил у себя банкет. Пригласил всю труппу, многих из публики, особенно светских дам, поклонниц. Во время ужина встает. «Куда ты?» – спрашивает Эвелина. А он отвечает: «Господа, как только услышите фейерверк, первую ракету, сейчас же бегите в парк на площадку». «Прекрасно». Ничего не подозревая, мы ужинаем. Вдруг ракета, все кидаемся в парк. Опять ракета, другая, светло как днем. И вот на площадке мы видим группу. На мраморном пьедестале стоят 3 статуи во весь рост, греческий бог и 2 амура. «Ха-ха-ха!» – залился Лучинин. Сперва все остановились, замерли от неожиданности, потом раздались крики. Дамы заахали, завизжали. Смятение невообразимое. Эвелина упала в обморок. «Я, знаете ли, близорука, ничего не понимаю. Кто? Что? Почему?» Хватаю лорнет, подбегаю ближе. Взрыв аплодисментов. Это мужчины опомнились и в восторг пришли. Смотрю, Николай Карлович во всей красе, действительно, как греческий бог, стоит в живописной позе, а у ног его 2 голеньких амура, его дети. «Ха-ха-ха!» – заливался Лучинин, и смешливая Вера звонко вторила ему. «Как и он тоже? Без ничего?» – в ужасе сорвалось у барона. «Ну да, конечно. Греческие боги брюк не носили». Барон вытер вспотевшую лысину и свирепо покосился на смеявшуюся Веру. «Глупенькая, ты, должно быть, ничего не поняла, ведь это возмутительно, при дамах». «Ну, конечно, возмутительно», — подхватила Надежда Васильевна. «И я на него рассердилась тогда, плюнула и сейчас же уехала. Очень Эвелину было жалко. Но ведь нельзя же такое бесстыдство терпеть. На другой день он ко мне явился с повинной головой. «Не хочу тебя видеть, подлеца!» — кричу ему через дверь. «Нет-таки!» — вымолил прощение. Руки целовал, целовал. И такую штуку говорит. «Эх, Надежда Васильевна, стыд — это предрассудки!» «Почему мы в музеях статуи не стыдимся?» «Потому что они прекрасны. А у нас все мужчины либо коротконогие, либо колченогие. Ха-ха-ха, да он бесподобен. А из женщин, говорит, только 1 из 20 обладает безукоризненными формами. Вот эти-то богом обиженные выдумали стыд и все остальное. Одно, говорит, лицемерие, а я лицемерить не умею». «Да, конечно, он ужасный человек. Если бы вы знали, как он презирает женщин. И нельзя даже его винить. Прямо противно глядеть, как они бегают за ним, как на шею ему вешаются». «Актрисы?» – неожиданно спросил барон. Она метнула на него сверкнувшим взглядом. «Нет, не одни актрисы. С теми он все-таки считается, как с товарищами. А вот ваши светские дамы, они-то уж совсем бесстыжие». Выдав дочь замуж, Надежда Васильевна, как настоящая мать, все еще продолжала видеть в своей Вере девочку, которую необходимо опекать, оберегать от дурных влияний, от знакомств с циничными товарищами и разнузданными актрисами, даже от соблазнов сцены.